взлет. Снова сигнал на взлет. Небо меня зовет. Тебе качну крыло. На взлет. И значит вновь разлука. И значит друг без друга. И теперь небо мне отчий дом. А взлет, но что поделать, остаешься ты. До звезд, до самых звезд нам наводить мосты. До синих звезд не оглянуться мне назад. Этих звезд, что у тебя сейчас в глазах. Звезда, и как моя звезда в небе моем всегда, словно моя суда. Всегда ты мой курс и пель. И не страшна беда. На взлет, но что поделать, остаешься ты. До звезд, до самых звезд нам наводить мосты. До синих звезд не оглянуться мне назад. От земли родной. Полет, земля как край причала, и значит все сначала. Только знал я даже в небе твой. Старо, на что поделать, я твой взгляд. В котором только ты.